Глава 49. Скай. Каскейд. Штат Айдахо. Он устроился в самом конце бара, повернувшись лицом к двери. В данный момент его хмурое лицо было обращено к бармену, который как раз собирался убрать со стойки пустой стакан из-под пива. Я полагала, он ищет девочек в темном лесу, а вместо этого он направился сюда и выжидал. И сделал все, чтобы быстро изменить внешность. На нем была огромная дутая куртка, из-за которой он казался гораздо крупнее, чем был на самом деле. Волосы зачесаны назад. И на нем были очки Эйприл, которые она надевала, когда садилась за руль. Я надеялась, что из-за них у него болят глаза. Он походил на старомодного продавца автомобилей. Если бы не ужасные обстоятельства, я рассмеялась бы. Если бы Эйприл не заметила его сразу и не схватила бы девочек, чтобы скрыться за углом, он точно увидел бы ее. Спор с барменом занял не более пары секунд, после чего он закатил глаза и оставил пустой стакан на стойке. Продолжая стоять на месте, я наблюдала, как он посмотрел на вращающуюся дверь, а затем перевел взгляд на зал. «Он идет!» — крикнула я Брише с Меган, которые шли за Эйприл с девочками. Однако к тому времени, как он повернул за угол и принялся рассматривать посетителей, Эйприл с девочками уже скрылись в туалете. Потом он снова устроился за барной стойкой и устремил взгляд на дверь. Мы опять оказались в ловушке. Я точно не знала, на что он готов пойти на публике, если увидит жену. Прятал ли оружие под пуховиком? Посмеет ли вытащить Эйприл с девочками на улицу, уверяя всех, что его жена обезумела? Его загнали в угол, и он даже рискнул покинуть коттедж. А еще наверняка не собирался возвращаться туда без них. Я знала, на что он способен. Но никто другой в этом гриль-баре понятия не имел. Безусловно, его действия привлекли бы внимание. Не исключено, что ему пришлось бы пустить в ход обаяние, дабы убедить всех, что это простая семейная ссора. Интересно, смог бы кто-нибудь раскусить его и попытался бы остановить? Хотелось верить, что молодая пара у бара вызовет полицию, что ворчливый бармен с седыми усами повалит его на пол в тот самый момент, когда он схватит Эйприл за руку. Потянутся ли одетые в камуфляжную одежду охотники, сидевшие за столом в задней части зала, к лежащему на полу рюкзаку, в котором может лежать какое-нибудь оружие? И все-таки я понимала, что все сложится иначе. Девочки боялись медведя, а не собственного папу. Увидев его, они с облегчением бросятся к нему, обнимут своими худенькими ручонками и не послушаются Эйприл, которая закричит им остановиться. Я представляла, как исчезают встревоженные взгляды, когда Джеймс извиняется за неадекватное поведение жены, пока малышки цепляются за него, а Эйприл бьется в истерике и тащит всех троих на парковку. И ему поверят. Бармен, молодая пара и охотники обменяются настороженными взглядами, говорящими: «Что, черт подери, это было?», а затем вернутся к своему пиву или бургеру. Позже, когда у них возьмут интервью для новостей, они скажут: «Так и знал, что с ним что-то не так». Но на данный момент у них не было никакого повода для сомнений. Сложно решиться вмешаться в дела незнакомого человека без веских на то оснований. И, вероятнее всего, будь я жива, поступила бы точно так же.